смертью, смертью смерть поправый, и сущим во гробе живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всех вас, дорогие мои, я поздравляю, присоединяясь к пространным поздравлениям наших архипастырей, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Александра и уникального слова поздравления святителя Иоанна Златоустого. И к ним присоединяюсь и поздравляю вас с Днем Победы жизни над смертью. Все мы с вами будем умирать. Что ждет человека после прохождения земного жития? И вот Господь здесь на земле нам дает свойства, которые будут использованы в вечной жизни. Он сам прошел эту земную жизнь, и стал нам путеводной звездой, стал нам отцом, стал нам спасителем, стал нам Богом, который может и мертвых воскрешать для вечной жизни. Человек после земного жития присоединяется к тем свойствам, которые никогда не проходят и никогда не заканчиваются. Но их нужно начинать здесь, на земле. Кто не родится от воды и духа, сказал Господь, не может войти в Царствие Божие. Вот поэтому Господь и дает нам себя, святые тайны, благодать и собственный пример, следуя которому и достигаем вечной жизни. Вот почему мы непрестанно поем «Христос воскресе» без конца. Как человек, родившийся на землю, начинает непрестанно дышать и потом живет дыша, так и душа наша вдыхает в себя слова воскресения Христова. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». И без конца вдыхает душа эти удивительные слова жизни, подобно кислороду, но вечному, подобно пище, но которая не телесная, подобно свету, который не мертвый. Поздравляю вас с этой Пасхой. Сейчас будете освящать все свои Пасхи, которые приготовили для разговения после Великого Поста. С этого дня можно кушать все продукты и растительного, и животного происхождения. Просьба только не забывать, что это не значит пресекать все пределы и разумные какие-то пределы, которыми можно помогать своему здоровью, а не вредить. Помните об этом. Еще раз, паки и паки, поздравляю вас с Пасхой Христовой. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Причастником с принятием святых Христовых тайн, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.